тем, кем я стал, движет бесконечный путь. Но я шел весь день, и я устал, и мне хотелось уснуть. И она не спросила, кто я такой, и с чем я стучался к ней. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Тем, кем я был, 7 часов до утра. Я ушел до рассвета, и я забыл, чье лицо я носил вчера. И она не спросила, куда я ушел, северней или южней. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Трубу. Я играл с терновым венцом, и мои 8 струн казались мне то воздухом, то свинцом. И десяткам друзей хотелось сварить супы своих свирей. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Что некому петь, я стал молчать, я хрип. И когда я решил, что нет людей между свиней и рыб, и когда я решил, что остался один мой джокер среди их козырей, она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Очень просто. На гитаре 8 струн. Да, их 8 струн на гитаре. Потому что по нижним 4 струн басовым идет работа пальцем, а нижние 2, они придают вот резонирование. А сыграть движение? А? Движение. О, движение это... Борис, темно. Здесь темно, словно в шахте, но мы там. Дальше я просто слушаю. Нет, с басовым у меня история вообще плохая. Так не дает. А что без трубы сыграть? А? А что без трубы сыграть? Без трубы, если я одна сыграю без трубы, и все, у меня вынесет отсюда в пыль. Раньше, когда я был 2-3-4 года назад, когда я играл всегда, ну, как без трубы, где-то такие же компании, или как маленькие залы. Ну, так, когда есть возможность какое-то общение. Всегда, судя по тому, что люди просили спеть, возникало ощущение, что люди очень любят всякие такие песни максимально злые. Типа вот эти шахты. Ну, шахта еще такая, умеренная. Нам всем будет лучше. Там еще укравший дождь, это все. Я вот никак не могу здесь понять. Вроде какие-то... А последний дождь почти не дождь. Последний дождь, почти не дождь, уже песня нет. Написана ровно 2 улицами дальше отсюда, когда я жил на районе двойки. Одна улица. А? Одна улица. Одна? Всех снимал комнату, квартиру. Здесь там во все время.